Как приятно проснуться утром от поцелуя любимого человека, а от запаха свежесваренного ланчи, от аромата букета цветов, который только что собрали и принесли в твою комнату. Полежать в постели, потянуться, всем существом впитывая уверенность, что жизнь прекрасна, и каждый последующий день будет лучше предыдущего. И как отвратительно просыпаться от рева возмущенного Трайши. «Эрен, это переходит все границы!» Слуги остановить Трайши Ландара не посмели, так что градоправителя он застал в постели. И злого, как все прихвостни Раш. «Что случилось, Трайши?» По насыщенности льдом с голосом градоправителя могли сравниться только полярные моря. «Сегодня ночью на корабль, где я находился, вломились люди. Они похитили девицу Нархеро, подвергали мою жизнь опасности, сожгли корабль. И где была городская стража?» «Наверное, на берегу», — невинно предположил Лория, понимая, что терять уже нечего. «По морю они ходить не могут, аки посоху, да и корабли не патрулируют». «И с ними был некромант!» Лория и Рен подобрался. «Некромант? А еще кто?» «Я не разглядел второго, но некромант был точно». «И у вас есть доказательства?» «Они сбежали вместе с некромантом», — огрызнулся Трайши. «Вы не верите мне на слово?» «Верю, но хотелось бы подробности, что за некромант, откуда, как выглядел». Этого Трайши как раз сказать не мог. Маскировка не подвела. Но у него были такие костяные твари. А куда они потом делись? Уплыли с некромантом на лодке. «Да, я с вами полностью согласен», — кивнул Лория Рен. «Я не лгу. Вам стоило бы верить, Трайши». Караш и Варс Шанер спасся чудом. После ухода некроманта он опрометью выскочил из каюты, но пока решал, куда податься, а на палубу по понятным причинам не хотелось, из каюты потянуло дымом. С пожаром Нархеро дела не имел, а потому запаниковал, растерялся и упустил время. Огонь перекинулся на бумаги, занавески, и полыхнуло уже неостановимо. Людей спасти удалось, и Нархеро плюс несколько матросов, которые оказались на судне ночью, попрыгали за борт. Там их и подобрала портовая служба. Остаток ночи ушел на то, чтобы выяснить, кто, что, как и зачем устроил пожар. Хорошего настроения это никому не прибавило. Вот и сейчас Нархеро остались отсыпаться на берегу в таверне, а Караш отправился с Трайши градоправителю добиваться справедливости. Ага, как же. Три раза. Лори и Рен определенно им не верил. Или не хотел верить. «Меня чуть не убили!» — возмутился Шатаран, хотя проспал все явление некроманта. А вот с тонущего судна едва успел спастись. «Если вы говорите, что там был некромант, значит, там он был». Тут же согласился Лория. «Я так рад, что вы живы». «Мы? Да. А вот Лайри Рикер может быть уже мертва. Кто этих чудовищ знает?» Надавил голосом Трайши. «Надо немедленно начать ее поиск». «Да, конечно», — закивал Лория Рен. «Может быть, вы пока выпьете ланти, а я оденусь и буду полностью к вашим услугам». Три пары глаз посмотрели с подозрением, но крыть было нечем. А Лория и Рен ретировался наверх, ругательски ругая про себя и некроманта, и Рошера, и Таяну. Вот чтоб им не добить всех, кто был на корабле. Сейчас проблемой было бы меньше.